Кабинет был просторный, и половину его занимал огромный стол. Я обошел кабинет и нашел то, что нам было нужно. Это был туалет. «Его туалет точно под этим?» — спросил Гирланд. Я промолчал. Гирланд достал из кармана инструменты, и мы приступили к работе. Мы отколупали кафель и добрались до поперечных балок. Между ними было пространство, через которое свободно мог пролезть человек. Это пространство было залито бетоном. Мы сняли верхний слой бетона, потом просверлили отверстие и пропустили в него нечто, напоминающее зонтик. Когда он раскрылся на нижнем этаже, мы проломили и эту тонкую перегородку, которая отделяла нас от цели. Куски бетона с мягким шорохом упали на раскрытую поверхность зонтика. Мы пролезли в образовавшееся отверстие и опустили зонтик с бетоном на пол. Вся работа заняла у нас 2 часа. У нас еще оставался час. Я чуть приоткрыл дверь туалета. Лесаж сидел за столом и что-то писал. На его лысом черепе блестел пот. В дверях торчал ключ. Я достал пистолет и надел на него глушитель. Затем я резко распахнул дверь, быстрым шагом прошел к двери, ведущей из кабинета. Лесаж даже не сообразил, что к чему. Он только сидел и смотрел на меня. Когда из туалета появился Гирланд, я сказал: «Я пришел рассчитаться с тобой, Лесаж». Лесаж молчал. Гирланд тем временем подошел к бару, открыл его и нащупал дверцу сейфа. Пока он подбирал нужную отмычку, я проговорил: «Ты здорово замаскировался, Лесаж. Я бы ни за что не подумал на тебя. Тебя выдал Брюн. Я понимаю, что ты хотел мне добра, и поэтому приказал Брюну не убивать меня, а попытаться привлечь на свою сторону. Но ты не знал одного. Я работник американской разведки, посланный для того, чтобы взорвать твою организацию». Гирланд в это время кончил потрошить сейф и подошел к Лесажу. Он потрогал его руку и расхохотался. Я изумленно посмотрел на него. «Он умер», — сказал Гирланд, все еще смеясь. «Он умер от страха, когда увидел тебя». Гирланд был прав. Анри Лесаж, начальник управления французской безопасности, он же руководитель фашистской организации, которая оставалась еще со времен Бошей, умер от страха. Мы выбрались тем же путем, что и вошли. Полковник ждал нас в машине. «Ну что?» — с трудом скрывая нетерпение, спросил он. «Все отлично, полковник». «Ты хотел сказать, генерал?» «Что?» «Да-да, майор, генерал».